именем этого властителя связывают «золотой век Чехии». Он не только обустроил чешские города, но и ввез в страну виноградную лозу, построил искусственные бассейны для разведения карпов. После избрания императором Священной Римской империи он почти 10 лет правил некоронованным из-за конфликта с Папой Римским. Карл IV. Король и император. У нас в гостях историки Елена Браун и Ольга Сапрыкина. Ольга Сапрыкина, выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор более 40 научных работ по истории стран Центральной Европы в новое время. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Если позволите, несколько фраз, чтобы ввести в ту обстановку, в которой родился будущий наследник, который, кстати, назван был чешским именем Вацлав или Венцеслав, традиционным именем чешских правителей. Дело в том, что династия, из которой происходил Карл, это династия Люксембургов, появилась на чешском престоле к тому времени, а Карл родился в 1316 году, совсем недавно, в 1310 году. Представитель династии Люксембургов Ян или Иоанн, как его называли на Западе, Яном называли чехи, был избран чешским королем, получил Чехию в качестве вот такого лена. Дело в том, что для Чехии это была первая смена династии с раннего средневековья. Фактически с X века правила династии... Пржемысловичи, да, совершенно верно. В династии Пржемысловичей, которая имела легендарное происхождение от пахаря Пржемысла и Либуши, княжны Либуши, и правила Чехии, ну, с разной степенью успешности, но, тем не менее, достаточно долго. И вот впервые престол остался без представителя мужской линии этой династии. После достаточно ранней, в 34 года, смерти короля Вацлава II, а затем буквально через год смерти его 18-летнего сына Вацлава III, единственной наследницей осталась сестра Вацлава III, Эльжбета Элишка, которая, собственно, и была выдана за сына германского императора Генриха VII, Яна Иоанна Люксембурга, который и получил вот от отца этот лен Чехию. А вместе с ним в Чехию пришли немецкие советники отца. Чешскому дворянству это, собственно, не понравилось, потому что чешское дворянство хотело осуществить свою давнюю мечту – завоевать золотые права, то есть получить как можно больше прав при чешском короля при чешском престоле, даже над ним. И оно видело, собственно, прекрасную возможность вот в этот момент, когда приходит новая династия, новый правитель. И даже после смерти Генриха VII в 1313 году, когда были удалены немецкие советники в 1315 году, ситуация продолжалась, ситуация войн и конфликтов, в которых чешское дворянство требовало от не нашего, как они называли его, короля, соблюдать права чешской шляхты и расширять их. Но зато королева-то была наша, чешская, поэтому фактически по этому признаку и шло размежевание. То есть наиболее такая националистическая часть дворянства, она поддерживала королеву Элишку, а более космополитично настроенные господа поддерживали Иоанна Люксембургского, и в конце концов это привело и к личному конфликту. Как-то, в принципе, не складывались отношения между Иоанном и Элишкой. Кто-то говорит, что это потому, что Элишка была его на несколько лет старше. Кто-то говорит, что, ну, просто они не совпадали характерами, как принято сейчас говорить. То есть это был говорить. Брак не по любви, а династический? Как ну, вообще было, редкость очень большая в этот момент браки по любви. А они не просто поссорились, как это бывает между мужем и женой, а началась, ну, иногда, почти. Иногда. Не будем обобщать, иногда. Конечно же. Началась почти что гражданская война 1318-1319 годы. Это военные столкновения. Более того, дело заканчивается именно для маленького Карла. Достаточно печально, потому что в 1319 году замок, где королева Элишка пребывала с детьми, ну, едва ли не штурмом берут солдаты отца, короля Иоанна. И настолько Иоанн боялся, что вот эта вот националистически настроенная шляхта захочет вместо него посадить на престол маленького, тогда еще не которому Карла, тогда Вацлава, что ребенка посадили в тюрьму. То есть его детство прошло в заключении. Ну, будем говорить, все-таки не в тюрьму, а под такой жесткий, под домашним арестом. Да, в замок Локет. Но причем действительно это было сделано потому, что приближенные Яна стали ему говорить, что шляхта хочет посадить на престол малолетнего Вацлава. Поэтому поначалу он просто испугавшись его действительно изолировал. А потом решил и увезти из Чехии. Ну, в общем, выбрал более гуманный вариант отправить да. его... В подальше, Париж, подальше, да. подальше, на край света, в Париж, где он смог... Женить заодно, это же тоже очень жениться, важно. Жениться, а заодно и поучиться. Да, то есть это так совпадало. Тем более, что, в общем-то, в Люксембурге они правители небольшого на тот момент, да и сейчас, в общем-то, графство на тот момент, и... Они, в принципе, считались французами по образованию. Они традиционно получали французское образование. Прекрасно знали французский язык, и Генрих VII, и Ян, возможно, во Франции он вкусил этого рыцарственного духа, который он потом очень проводил в своей жизни, и даже считал себя, в общем-то, сюзереном французского короля, главным образом. Вот. А что касается Карла, то он тоже получил французское образование, там изучил языки, учился и домашних учителей, и учился в Сорбонне, в Парижском университете. Ну и там познакомился, собственно, с Пьером или Петром, как он его потом именовал в летописях, Пьером де Розьером, епископом города Арраса, который и станет в 1342 году папой римским Климентом VI и рекомендует, собственно, Карла на престол. Парижский университет или Сорбонна – один из крупнейших учебных и научных центров Франции. История его создания восходит к 1215 году, когда из церковных школ был основан первый в Европе светский университет в составе четырех факультетов – искусств, канонического права, теологии и медицины. В 1257 году был основан в латинском квартале Парижа колледж, названный Сорбонной, по имени его создателя Робера де Сорбона. В 17 веке произошло фактическое слияние Сорбонны с Парижским университетом, и их названия стали отождествляться. Годы во Франции были для него достаточно хорошими, потому что отец, в общем-то, с которым средние отношения, он довольно далеко, образование прекрасное, интеллектуальный круг замечателен. Кто присматривал, чтобы он не позволил себе лишнего, ну, не в плане поведения студентов, которые это всегда отличать, а в плане того, чтобы он не позволил себе чего-нибудь лишнего в политическом смысле. Не да вы знаете, настолько далеко или... это от Франции, что просто не было такой необходимости как-то отдельно этим заниматься. Периодически там был сам Ян. Между прочим, после того, как в 1319-20 году ему фактически пришлось признать свое поражение от чешских сословий, да, действительно, официально он не закрепил никаких новых решений в отношении расширения их прав, однако в жизнь Чехии предпочитал более не вмешиваться. И фактически стал, как его иногда называют, последним странствующим рыцарем Европы, потому что он предпочитал насаждать христианство в балтийских землях, способствовать распространению христианской религии, воевать за веру, воевать просто, принимать участие в различных военных конфликтах. Ну и больше внимания он еще перенес в свои все-таки более западноевропейские владения, даже такие юго-западные. Висконные, будем говорить. Да, то есть все-таки в итальянские земли, в немецкие земли, вот туда, оставив Чехию. Поэтому действительно он достаточно часто и сам появлялся в Париже. И, кстати, отношения между отцом и сыном, в принципе, несколько улучшились с течением времени, хотя некоторое недоверие оставалось вплоть до последних моментов. Поэтому Карла не сразу допустили к делам в Чехии. Ведь сначала отец его послал управлять своими землями в Италии в 1331 году. И только после того, как выяснилось, что там Карл проявляет себя как достаточно одаренный управленец, участвует в военных экспедициях и делает все то, что, в общем-то, потребуется, никак не выходит из воли своего отца. Только после этого в 1333 году Карл возвращается в Чехию. Причем возвращение это для него самого было каким-то не очень радостным. Я могу даже зачитать из его автобиографии вот эти вот очень характерные строки. Он пишет: «Пришел я в Чехию и не нашел ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер и никаких знакомых. И по-чешски говорить я разучился, и только позднее снова выучил я родной язык и стал говорить и понимать, как любой чех. Королевство я нашел в таком жалком состоянии, что не было в нем ни крепости, ни поместья, ни заложенного. Большинство чешских панов занимали с насилием и жадности и спеси, не зная ни страха, ни поклона перед королем. Славный некогда Атакаров град лежал в руинах, и мне пришлось пребывать там как мещанину». То есть картина какая-то не радостная. Наверное, все-таки какое-то привлечение есть, потому что дальше вот это, именно на том конфликте, который потом развелся между, постоянно пребывал между Карлом и чешскими грандами. Все-таки, очевидно, все-таки какая-то часть его привлечения здесь есть, но небольшая, на мой взгляд. Хотя дворца не было, он сгорел, не был восстановленным. Карл действительно жил фактически у чужих людей, что для короля в нашем понимании совершенно не характерно. Да и в тогдашнем, наверное, тоже. Естественно. Да, просто в городе, он существовал. Но к этому времени Карл действительно, во-первых, он стал Карлом, вот этот момент мы пропустили. Как это произошло? Это имя он получает во Франции при конфирмации, при принятии миропомазания, то есть уже вступление в веру в достаточно сознательном возрасте, которое принято в католической вере, он нарекается Карлом. Почему происходит именно так, почему меняет его имя, то ли от того, что это был какой-то такой шаг в сторону европейскую, все-таки Карлы и в Европе, во Франции и в Германии были гораздо более известны. Все-таки он стал Карлом IV, он был Карлом IV для империи, но для Чехии он навсегда остался единственным Карлом, Карлом I, собственно говоря, если брать именно чисто чешских он королей. Он сам принимал решение при выборе имени? Или все-таки какие-то внешние силы? Потому что если он сам, то тогда возможно, в этом усмотреть некие, будем говорить, действительно имперские амбиции с расчетом с оглядкой, будем говорить, на Карла Великого, и прочих Карлов, которые, в общем-то, известны в истории. Вы знаете, принимал он решение империи. Не сам. Он все-таки был, хотя и уже довольно сознателен, но еще достаточно мал. То есть это было решение внешнее, то есть учителей и отца. Может быть, они хотели именно давая такое имя, ориентировать мальчика, что бери пример с того Карла, который был когда-то. Просто Карла Великого, который объединит всю. Да, или просто давали ему такой, европейский путь, европейскую дорогу, может быть, подчеркивали действительно такое, происхождение династии. Но так или иначе, из этого Карла, как потом будут называть его российские историки, славянофилы, вышел отец Чехии и отчим Германии. То есть всегда подчеркивали историки, особенно такого славянофильского направления, что он гораздо лучше относился к Чехии, чем к Германии, которая для него была все-таки вторична по отношению к своему наследственному лену, в котором он действительно появился в 1333 году в должности марграфа Моравии. Марграфа Моравского, то есть практически уже соправителя короля. Марграфство Моравия было и по величине и по значимости в Чехии действительно очень большим. И, в общем-то, как правило, эту должность занимал либо брат, либо сын царствующего монарха. И, собственно, это была уже заявка, да, на последующее занятие престола. Собственно, это было достаточно естественно, потому что других кандидатов-то там не было. Брак был не богат детьми, а поскольку речь не шла о Священной Римской империи, где императоры выбирали, то наследование чешского престола было, в общем, обусловлено. В 1341 году Иоанн Люксембургский официально объявляет Карла наследником. Это было связано уже с состоянием здоровья Иоанна Люксембургского. Дело в том, что к этому времени он практически полностью ослеп. Он, в принципе, с юности каким-то особенно острым зрением не отличался, а к старости, ну, историки спорят, какое конкретно у него было заболевание, ну, видимо, что-то возрастное, то ли глаукома, то ли катаракта, но в любом случае он уже почти ничего не видел и вот решил передать фактическое правление своему сыну. Ну, на самом деле, более явная версия с Яном Люксембургским, что он потерял один глаз в болотах, как раз таких прибалтийских, и проповедуя христианскую веру. И потом в сделали... бою. Да, или... в бою. Он был очень смелым воином. Вот как раз к Чехии он стал... Он отомстил чешским сословием, на самом деле, потому что к Чехии он стал относиться как к месту выкачивания средств для своих бесконечных военных походов. Он... со своими армиями ходил по всей Европе. А Чехия, это действительно, вот почему такая цитата, и почему так говорил о ней Карл, действительно, Чехия была выпотрошена вот этим постоянным выниманием из нее средств и всего, что она могла дать. И вот действительно, после неудачной, скорее всего, операции, видимо, то ли воспаление действительно перекинулось на второй глаз, то ли было спровоцировано еще какое-то заболевание. Но факт остается фактом. Он лишился зрения, но не лишился своих военно-политических амбиций. Собственно говоря, назначил действительно официальным наследником Карла. Шляхта признала это. И для Карла уже в относительной степени началось время самостоятельных действий. Первое его самостоятельное действие, которое пошло на благо Чехии, как, собственно, и все остальные его действия, было предпринято в 1344 году. В 1344 году Карл отправляется к своему старому знакомому Пьеру де Розьеру, который теперь уже римский папа Климент VI, и добивается от него той уступки, которой достаточно долго уже добивались чешские короли, то есть превратить Прагу не в епископство, а сделать пражское архиепископство, плюс несколько других церковных сановников также повышаются в своих правах, и фактически организуется такая национальная чешская церковь. То есть до этого Чехия, она в каноническом плане была всего-навсего частью гораздо более широкого образования, а здесь получается что-то вроде церкви национальной, что, конечно, было воспринято чехами с большим одобрением и большой теплотой. Но, с другой стороны, недоброжелатели стали называть Карла Поповским королем. Ну, не только ведь за это. Он, в принципе, отличался очень большим благочестием, всегда церквям покровительствовал, очень большое количество монастырей построил. То есть и помимо этого были поводы. Времени начинаются в империи размышления о том, что неплохо было бы сменить императора. Находящийся на престоле в это время Людовик Баварский не очень устраивал князей-избирателей империи. Да? Уже к этому времени на самом деле определяется 7 князей, избирателей империи, 3 из которых были духовными. Это четверо светскими. И, собственно говоря, начинаются размышления о том, кого сделать новым императором. И вот, собственно говоря, уже в 1346 году Пьер де Розьер принимает решение и советует курфюрстам избрать одного из них на самом деле, потому что король Богемии имел вот это право, право курфюрстства. Да, он был одним из избирателей. На самом деле, к этому времени Карл уже и Чехией тоже правил, да, потому что к этому времени погиб совершенно выдающимся образом Иоанн Люксембургский. Да, это была действительно, но это была гибель достойная рыцаря. Дело в том, что в средние века, как известно, для рыцаря, в общем-то, гораздо худшим несчастьем было какое-то физическое увечье, чем смерть. И Иоанн Люксембургский, когда уже понял, что зрение окончательно его покинуло, он фактически стал искать этой смерти. И в 1346 году он принял участие в знаменитой битве при Крессе. Это одно из самых известных сражений Столетней войны. Проигранная французами. Да, безусловно. Он сражался там на стороне французов, и настолько ему хотелось, ну, последний раз принять участие в битве, нанести хотя бы один удар, что он буквально упросил двух молодых рыцарей, чтобы они его на эту битву вывезли и дали ему возможность посражаться. Но поскольку он был слеп, то нельзя же его было покинуть одного. На поле боя рыцари просто связали три лошади поводьями, чтобы лошадь Иоанна Люксембургского была между их конями. Ну и когда началось вот это вот бравое наступление французов на английский лагерь, а потом их повальное отступление, естественно, эти три соединенных лошади представляли собой удобную мишень для лучников, поэтому все трое погибли, ну, собственно, как и многие другие. Битва при Крессе в Северной Франции произошла 26 августа 1346 года. Она стала одним из важнейших сражений Столетней войны. Небольшая армия англичан, по разным данным от 8 до 12 тысяч человек, под командованием Эдуарда III, одержала победу над значительно превосходящими силами французского короля Филиппа VI. Это произошло благодаря более совершенным видам вооружения и тактике англичан, которые продемонстрировали важность новой для того времени военной концепции так называемой «огневой мощи». Современники сочли эту смерть рыцарским подвигом, и, по-видимому, успел Иоанн Люксембургский нанести тот самый последний удар, о котором он мечтал. Кстати, Карл IV тоже в этой битве сражался, но проявил себя гораздо более осмотрительно. Да, как говорили некоторые его враги, не отличался таким геройством, как его отец. А геройский поступок Иоанна Люксембургского, ну, практически воспевали. На самом деле, ему нанесли смертельное ранение, но он не был убит, то есть он умер через короткое время, но его не стали добивать. То есть это было действительно героическое. Добивать-то вообще не принято рыцарю в это время. Святого слепого рыцаря еще тем более. Да? В бою бывает все. Принято, не принято. Бой — это страшное нервное напряжение. И поэтому, собственно говоря, вот то, что остановились, то, что вынесли его с почетом с поля боя. Ну, а вот он принял такое решение. Он мечтал умереть за своего господина. Ну что ж, это красиво. Да. Но и Карлу в это время, соответственно, уже 30 лет, да, ровно 30 лет, и он становится королем Чехии после уже полноправным королем Чехии. И императором Священной Римской империи. Сначала королем Чехии. Но с императором чуть попозже, то есть его Климент VI, он, как я понимаю, предложил все-таки сделать его императором, то есть вот избрать. Ну, там тоже темная история. Почему-то все-таки его непосредственно акт коронации произошел после того, как Климент VI умер. То есть он не совсем оправдал ожидания своего учителя Карла IV. Тут ты определилась. То, что всегда подчеркивают в Карле историки, что Карл был человеком возрождения, с одной стороны, да, человеком, в котором сочетались еще традиции средневековья, но в то же время уже совершенно новые тенденции. А еще ему была свойственна определенная двойственность. Да, и хотя Никола Макиавелли еще не было, он еще не написал «Государь», не только не написал «Государь», но просто еще и не родился, но тем не менее. не менее, вот та двойственность, которую он советовал государю, слава богу, не самая жесткая в данном случае, которая находится в трактате Макиавелли, заключена, была Карлу свойственна. То есть у него была двойная религия, двойная вера. Да? Вера как человека. Как человек он был весьма благочестивым. И очень многие свои поступки вымерял с точки зрения религии и еще с точки зрения астрологии. Вот это всегда причудливо сочеталось, да, в жизни средневековых правителей. С одной стороны, да, но с другой стороны, он прекрасно разделял сферу веры и сферы политики. И если политическое решение требовало отступиться от союза с церковью и от союза с верой, да, то он действовал именно так. И, собственно говоря, Климент VI советует курфюрстам его избрать. Курфюрсты его избирают, сместив Людовика Баварского. Людовик Баварский попытался собрать войско, чтобы начать войну. Но, видимо, человек он был уже не молодой, а все это требует страшного нервного напряжения. С ним случился удар, видимо, инсульт, и он умер. И трон, собственно, для Карла освободился. Быстро показал Клименту VI, что он не будет его верным учеником, таким, как он был в своем детстве. Он стал делать церковное назначение самостоятельно, своей рукой в Чехии, самостоятельно управлять делами пражского архиепископства. И все это возбудило недовольство Климента VI. Когда он потребовал Карла к ответу, тот, собственно говоря, ничего ему не ответил. Поэтому папа отказался короновать императора. Но, собственно, последнему это ничуть не помешало. Дело в том, что незадолго до этого, совсем незадолго, в 1338 году, собравшись на съезде в городе Рензе, курфюрсты решили, что папа не будет принимать деятельного участия в избрании императора. То есть он не будет говорить вот четкое свое «да» или «нет». Он может предложить, он может короновать. Он, конечно, его могут послушать, могут, да, не послушать. Его могут послушать, его могут не послушать. И, собственно, вот ситуация с Карлом тому доказательство. Но, с другой стороны, очень важно, что ни курфюрсты, ни Карл не стали напрягать отношения с папой. И да, он правил некоронованным, но свое самое важное решение, то есть Золотую Буллу 1356 года, он издал уже после того, как был коронован и после смерти Климента VI. То есть, с одной стороны, правил, с другой стороны... И короновал его уже преемник. Да, короновал его уже преемник, совершенно верно. Ну, собственно, Климент VI, это он еще хотел загребать жар, что называется, чужими руками, ведь у папы в этот момент жизнь достаточно беспокойная в Италии. Там борется Гвельфы и Гибеллино, сторонники папы, сторонники императора. Есть независимые... Причем уже давно борются. Да, да, очень давно. Я на Люксембургский в этом принимала участие, кстати, самое деятельное. Безусловно. Есть независимые североитальянские города, есть род Висконти, который является просто головной болью для любого папы этого времени, потому что сидят они в самом богатом североитальянском городе Милане и практически ни с кем не считаются. И Климент рассчитывал, что как только Карл будет избран на престол императора Священной Римской империи, он, наверное, совершит военный поход в Италию. Ну, а, собственно, как же короноваться? Иначе было не принято, хотя бы декоративно в сопровождении войска прибыть. Победит Висконти, наведет в стране конституционный порядок в понимании папы, и все будет хорошо. А Карл поступил совершенно иначе, вот из-за тех факторов, к тем факторам, которые осветила Ольга Вячеславовна. Мне кажется, стоит еще добавить, что он помирился с отлученными от церкви Виттельсбахами. И не просто помирился, а вторую жену взял из этого рода. Тоже как-то неприятно было для папы, совершенно не посчитались с его мнением. В конечном счете, при преемнике Карл коронован, и вот тут-то наступает очередь Золотой Буллы. Появляется Золотая Булла. Ну, расскажите об этом документе, пожалуйста, немножко. Ну, это, пожалуй, самый известный документ, принятый в царствование Карла Великого. Да это вообще один из самых известных документов в истории Чехии и Священной Римской империи. Историки ее очень по-разному оценивают, в зависимости от того, какой национальности историк, как ни странно. То есть, если речь идет о чехах, то Золотая Булла вызывает сплошной восторг. И говорится, что те уступки имперским князьям, курфюрстам, которые в этой булле были сделаны, они просто фиксировали создавшееся положение вещей, и было бы просто безумием пытаться возродить какие-то времена величия империи. А если речь идет об историках-германистах, историках немцев, то оценка совершенно противоположная. В сущности, в этой золотой булле было два блока вопросов. Во-первых, определялись права вот этих вот курфюрстов. Определялось, что они имеют право чеканить монету, разрабатывать недра, вести законные войны. Словом, делать абсолютно все практически в рамках... И избирать императора. Естественно. И избирать императора. Был определен порядок выборов императора. И, кстати, говорилось, что папа к ним отношения не имеет. То есть дальше уже, когда императора избрали, это его дело обеспечить хорошие отношения с папой и каким-то образом короноваться. Но его уже избрали, папа к этому уже не имеет отношения. И второй блок вопросов касался непосредственно Чехии. То есть Чехия в рамках Священной Римской империи, она была поставлена почти в исключительное положение. Во-первых, подданных Чехии не мог судить никакой другой суд. То есть этот суд был верховный. А во-вторых, собственно, никто не мог вмешиваться в выборы чешского короля при прекращении династии, но, благо, недавно был прецедент. То есть король Чехии избирается сеймом Чехии, и дальше император Священной Римской империи его утверждает, автоматически. Такой практически дипломатический реверанс. И, наконец, очень важно, что король Чехии мог приобретать любые земли и владения в Священной Римской империи, а вот другие князья не могли приобретать земель и владений в Чехии. То есть Чехия, она получается как бы не просто государство в государстве. На особом положении. Да, на особом положении. Золотая булла имела колоссальное значение хотя бы потому, что это был такой первый такого уровня закон Священной Римской империи, германской нации, который, правда, фиксировал, за исключением некоторых моментов относительно Чехии, фиксировал то, что уже установилось в империи. Однако он оставался... То есть уже могли действовать не по понятиям, а по писанному. Да, а именно по закону. Наконец, обычное право. К которому приложена золотая печать, да, реально, да. Золотая печать. И вот если здесь сказано так, то, пожалуйста, действуйте так, а не так, как вам кажется. Да, но некое верно. Упорядочение необходимо. И, собственно, действовала эта золотая булла до 1806 года. Когда империя, в общем, прекратила свое существование. И хотя мы можем говорить, что, конечно, в 18 веке и даже уже в 17 империя все более и более становилась декоративным образованием, таким средневековым, которое уже не вписывалось в рамки нового времени. При уже автоматическом выборе Габсбургов на протяжении достаточно длительного. Но, тем не менее, она была. И закон этот был, он продолжал действовать. Интересно, что курфюрсты становились совершеннейшими персонами грата, то есть они были защищены законом. В их обязанности вменялось раз в год собираться для обсуждать свои проблемы, для решения важных империи. Вопросов. А так реально не собирались. Да, реально собирались они мало. Но могли собираться каждый год. А так дороги подводили. Императора, кстати, в отношении дорог, даже для врагов курфюрстов было определено то обязательное обстоятельство, что если курфюрст едет на общее собрание или по призыву императора, то нельзя... Надо пропускать. Да, надо пропускать, нельзя никоим образом ему препятствовать, его жизнь должна быть защищена, сохранена. Так что и интересно, что эта золотая булла в духе вполне античных документов, там было такое вступление, что она принимается, чтобы не торжествовали Иридия, Алекта и Мегера, то есть богини мести, раздоры и безумия. То есть для того, чтобы закон в империи восторжествовал. Это тоже важно, хотя действительно, как говорят и чешские, и немецкие историки, тут я абсолютно соглашусь, что Карл принимал эту буллу, уже определив для себя, что ему и его династии важна Чехия. Для него вот этот принцип был важный. А империя – это путь к тому, чтобы Чехия процветала. Собственно, именно Чехию он и хотел сделать центром империи, и для этого предпринимал многочисленные шаги. Еще до того, как он, собственно, создал и окончательно принял «Золотую буллу», он стал создавать законник для Чехии. Все с тем же, в общем-то, желанием, чтобы укрепить королевскую власть в Чехии, смирить непокорных чешских дворян и даже, в общем-то, сделать Чехию в империи достаточно выдающимся государством. И для этого он, собственно, наверное, был первым, кто понял, что необходимо давать права чешскому языку. И поэтому среди законов, которые должны были войти в этот документ, в этот сборник законов, были такие, как перечислялось все имущество чешского короля, его земли объявлялись неотчуждаемыми, запрещались наследственные должности чиновничьи при дворе, соответственно, сменялись. Что было новым по тому времени, да. Потому что, ну как... Примерно то, что было при Петре, не по родовитости, а по пригодности. Да, значит. Во-первых, по пригодности. Во-вторых, таким образом можно было снять тех людей, кто был неугоден королю, собственно говоря. Модернизировалась судебная система, в том числе заменялся церковный суд огнем и водой, обычным судебным производством. А также вменялась в обязанность всем чиновникам и людям, занимающимся государственной деятельностью на территории Чехии, знать чешский язык. Собственно, Карл даже пытался это ввести в империю, но в империи это явный был перебор, поэтому она была настолько разнообразна. Но то, что в конкретном государстве знать народ, знать язык народа, было бы очень неплохо. Это то самое. Ну и, в общем-то, не понравилось, я так понимаю. Не понравилось, да. И чешские... Магнатам не понравилось, что их хотят как-то... Да, чешские семь, в общем-то, особенно очень родовитые, а главное, очень мощные паны Роженберги, это те люди, тот род, который возглавлял ныне очень, базировался он и имел во владении ныне очень известный такой центр туризма, городок чешский Крумлов, где находится второй Кремль по величине, кроме Кравского града в Чехии. А вот паны из Роженберга тоже очень воспротивились принятию этого решения. Вот представьте, что перед Карлом дилемма, которую он должен решить достаточно быстро. С одной стороны, пытаться продавить чешский сейм, он видел, что происходило в соседней Польше, и, в общем, несколько этого боялся. Опять же, вспомним, что династия была еще не совсем прижившаяся в чешском государстве, первая смена династии. Второе – это отступить. Но это с точки зрения любого руководителя, да. Это не очень хорошо сказать, извините, я вот здесь как-то заблуждался. Тогда он выбирает третье, казалось бы, неожиданное решение. На следующем заседании сейма он говорит о том, что вот был небольшой пожар во дворце, слава богу, локальный, и экземпляр документа единственный сгорел. Поэтому пока обсуждать нечего, и, собственно говоря, обсуждение прервалось. А Карл потом, пусть не единым... Решил не оптом, а в розницу все эти законы по чуть-чуть. И, в общем-то, наверное, это правильно, потому что так коренная ломка. По чуть-чуть он продавил в конечном счете. Да, действительно, значительную часть. Значительную часть он все-таки принял. А что-то, естественно, не успел, потому что, как любой человек, он, к сожалению, был смертен, как и мы все, поэтому не смог и не успел всего, что задумывал. Но вот, по крайней мере, вот такой момент очень характеризует Карла как дипломата и, наверное, опять же, как человека переходной эпохи, человека Возрождения. Вернемся к «Золотой булле». И, в общем-то, действительно это все продолжало действовать до 19 века. Но я так понимаю, что вот эти вот электроизбиратели, да, они все-таки получили не только право избирать, получили большие привилегии. Почему в результате внедрения этой буллы, ну вот как бы они не... Когда человеку что-то даешь, он хочет больше и больше. Почему эти электоры, так сказать, не потребовали чего-то большего? Они просто... Это был знак уважения по отношению к Карлу, признательность, или просто они чувствовали, что за ним есть силы, и не надо просить больше того, чего тебе хотят дать? Ну, в данном случае, я думаю, что ряд факторов здесь совпадал, потому что, с одной стороны, все-таки в это время начинается вот уже моменты, предшествующие церковному расколу в Европе, и, в общем, достаточно тревожная ситуация как на папском престоле, так и вот происходит усиление за счет этого Франции, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, Карл в империи был достаточно силен, и те права, которые он, наконец, дал курфюрстам, все-таки тоже не стоит считать, что Чехия была уж совсем как-то выделена. Все-таки да, чуть больше ей прав было, но все же курфюрсты воспринимали это так, что и им были гарантированы все права курфюршества, то есть, в принципе, они могли при необходимости получить и расширить несколько свои права. Но потом действительно Карл, как свидетельствуют летописи, не только чешские, но и западные летописи, причем, допустим, итальянские, а надо сказать, что итальянские летописцы всегда относились к германским императорам не очень хорошо, потому что отношения... Да не только летописцы возьмем. Да, летописцы, ну там пора, в зависимости от того, эльфы, гибелины, там все. Во-первых, в зависимости от этого, во-вторых, вообще в зависимости от той политики, которую проводила династия, да, потому что хоть престол и был избирателем, но очень часто на престоле все-таки избирали представители одной и той же династии, если она хоть как-то устраивала. Поэтому, собственно говоря, все еще зависело от того, как династия вела себя по отношению к итальянским городам. Требовала она от них полного подчинения городам и государствам. Или больше уделяла внимание своим, допустим, немецким владениям. В данном случае Карл уделял больше внимания своим чешским владениям. А поэтому вот летописцы итальянские очень хорошо описывают его как правителя. Ну, так это, естественно, не вмешивался. Хотя, на самом деле, многие хотели. И даже очень известные люди призывали его вмешаться в дела Италии. Например, Петрарка был полон надежды. Да, он сначала был, в общем, горячим поклонником, а потом, когда он короновался, не устроив того порядка, который бы хотелось Петрарке, он к нему обратился со всякими, ну, если не поносными, то, скажем так, укоризненными словами. Франческо Петрарка, итальянский поэт, сын флорентийского нотариуса. В 1316 году Петрарка изучал право в Монпелье, а затем в Болонье. В 1326 стал клириком. Петрарка является родоначальником гуманистической культуры эпохи Возрождения, наряду с Данте и Боккаччо, и создателем итальянского литературного языка. Его знаменитые канцонеры еще до начала 17 века выдержали около 200 изданий. Ну, Карл, он на то и человек эпохи Возрождения, что все равно он настолько высоко ставил авторитет Петрарки, что это Петрарка с ним поссорился, а Карл продолжал его чтить и всегда достаточно почтителен был в письмах к нему, хотя вроде бы император и поэт, но вот для Карла дистанция была немножечко обратной. Были и почти такие анекдотические персонажи, например, некий Коло Дириенца, один из проповедников... Трибун. Да, трибун в 1350 году приехал даже специально в Прагу для того, чтобы убедить Карла, что нужно вторгнуться в Италию, нужно навести там порядок. Заявлял, что ему были видения пророческие, что именно Карл является тем человеком, которому суждено возродить полностью величие Западной Римской империи. И дело просто за тем, чтобы сдвинуться с места. Да. Ну, тут еще год очень неудачно был выбран. Дело в том, что в 1350 году Карл очень серьезно заболел. У него был одновременный паралич рук и ног. И доктора просто не надеялись на его выздоровление, потому что сначала болезнь развивалась очень резко, а потом вот в течение 10 месяцев он очень трудно, тяжело выздоравливал, даже сделал распоряжение насчет своей смерти. Собственно, неизвестно, что с ним происходило. Кто-то из историков говорит, что приступ подагры такой у него был ужасный, кто-то, что это вызвано просто какими-то неизвестными явлениями. Но практически полностью оправился. Без вмешательства извне, то есть это не траванули? Ну, Я помню, как раз и говорят, что траванули. Но вот современные ученые, изучая этот вопрос, приходят к выводу, что нет таких ядов, которые могли бы именно такой эффект вызвать. Так, подействовать, а потом отпустить. Да, потом вот полностью практически выздороветь. Может быть, это было вызвано старой травмой. Дело в том, что по неподтвержденным данным, Карл все-таки унаследовал такую рыцарскую жилку своего отца и якобы под чужим именем иногда сражался на рыцарских турнирах. Вот когда его могилу вскрывали, то как раз обнаружили, что на позвоночнике у него была какая-то гематома, которая могла вот послужить причиной, как бы катализатором вот этого вот явления, хотя, наверное, там были какие-то еще другие факторы. Вот. Если говорить о болезни, раз уж мы заговорили, да, собственно говоря, действительно, Карл после этого, то есть у него изменился характер, у него изменилась даже внешность немножечко, да, то есть, в принципе, из такого достаточно веселого, активного молодого человека, а тут ему, в общем-то, 30 с небольшим, он становится все больше человеком таким, но более серьезным, более желчным, да. Может быть, это изменения связаны с возрастом и с ответственностью, но вот врачи считали, что, возможно, это и какие-то соматические были причины тому виной. Хотя ставили вот ему такой своеобразный диагноз, это полирадикулоневрит, но это уже вот современные врачи на основе эксгумации скелета, его останков. Но, это уже в 20 веке происходило. Да, это уже в 20 веке происходило. Действительно, у него было даже характерное сгибание шеи, вот с той стороны, где обнаружили последствия гематомы, может быть, удара, вот от чего развилось это воспаление нервов. Вероятно, от удара, возможно, да, у него действительно на всех изображениях, тех же самых знаменитых изображениях, в построенном при его, так сказать, участии, под его руководством в замке Карлштейн, он всегда сгибает голову несколько в сторону, да, то есть вперед и в сторону. И фактически вот и по всем источникам император именно так ходил, так передвигался, и, видимо, это было некое заболевание, которое в результате его и в могилу свело. Правда, уже в достаточно зрелом для того времени, 64-летнем возрасте. Это просто глубокий старик, практически. По тем временам. Но, тем не менее, за несколько месяцев до смерти он поехал во Францию, хотя периодически там из-за боли его вынуждены были носить на кресле или на носилках. Но это точно была подагра. Да, но вот затем, вероятно, вот развившаяся хрупкость костей и способствовала тому, что он получил травму такую довольно традиционную, перелом бедренной кости, и затем от бронхопневмонии, да. Ну, надо сказать, что я так понимаю, что вот эта вот болезнь и то, что с ним вот происходило, не помешало ему ни управлять, ни тем более он многократно был женат, причем каждый брак был удачный с точки зрения политики. Ну, и в личном плане, как ни странно, плане, тоже. Да, и 20 человек детей от 4 жен. Угу. Правда, в основном девочки. Мальчиков да. было не очень много из 20, по-моему. Ну вот как-то и поздно они появились. Первый сын у него родился только когда Карлу было 45 лет, в 1361 году. То есть первые Почему две жены... Первые две жены все девочек ему рожали, хотя, ну, тоже хорошо, когда есть хоть какие-то дети. Многие монархи в этом плане были совсем неудачливы, а Карлу везло еще и в плане личных отношений с женами, потому что, несмотря на то, что со многими из них была очень значительная разница в возрасте, ну, особенно показательно в этом плане третий и четвертый браки, потому что в 30... Да, но третий брак он вообще женился на вдове собственного сына. Ну, 14-летний, да. А ему 37. Да, но при этом как бы там они были обручены, женаты. Как тогда было принято, сам Карл был женат первый раз, женился первый раз в 7 лет. Да, да, да, совершенно верно. На принцессе, ну, принцессе, в общем, близкой к королевскому роду. Да, совершенно да, верно. Вот четвертый брак, так это совсем вопиющая разница в возрасте. Карлу 47, и он женится на 16-летней. Но зато эта девушка, вот эта Эльжбета Поморжанская, она была совершеннейшей, как писали современники, невиданной физической силы, могла даже сгибать подковы, она-то в результате его и пережила. Ну, это естественно, при такой разнице в возрасте. Ну, и была очень большой красоты. Собственно, все его жены, кроме того, что они несли за собой определенное приданное, они отличались и весьма весьма приятной внешностью. Интересный такой момент, да, что во всех своих браках он продвигался как бы с запада на восток, то есть первое его присоединяя земли, да, расширяя свою территорию. За счет приданого. Да. Вообще брачная дипломатия для него была более характерна, чем все-таки военная. Сознательно, да, он предпочитал решать вопросы мирным путем. И первая жена Бланка Валуа, вторая жена дочери графа Рейнского, собственно говоря, да, третья жена Анна Свидницкая, вот она действительно была помолвлена, ну, практически, да, уже супруга была нареченная его сына Вацлава, но мальчик умер, и вскоре умерла вторая жена Карла, и для того, чтобы не потерять Силезско-Свидницкие земли, он, собственно, женился... Первый университет, ну вот в Германской империи, это его рук дело. Да, это да. Университет. Но интересно, что мечтали о нем еще последние пришемысловичи. Но не смогли тогда из-за сопротивления дворянства. Да, дворянство боялось усиления церкви таким образом. И университет был образован в 1348 году Карлу. Потом он стал называться Карлов по образу западноевропейских университетов. Причем достаточно быстро Карл для этого университета выхлопотал привилегии, то есть были те же, которыми пользовались остальные. Ну, практически. Там, то есть были же университеты и университеты. Да. Средневековая система образования предусматривала, что есть обычные факультеты, которые могут быть в любом университете, это не проблема. А есть факультет теологический. Теология – это царица наук. И вот Карл достаточно быстро у папы получает разрешение на то, чтобы и его университет тоже встал в один ряд. Да, сертифицировал вот этих вот магистров теологии. Очень большие пожертвования делал на нужды университета. Замечательный дом построил для университетских преподавателей. 12 коллеги, да. Вот, земли выделил специальные, из которых доходы должны идти на университет. То есть это практически любимое детище и инструмент усиления королевской власти и инструмент, собственно, того культурного возрождения, которое началось в Чехии при Карле IV. Ну, конечно, это, может быть, и не стоит называть термином возрождение, вот потому что очень много всяких возрождений, но очень большой был прогресс культуры. И университет, и громадное строительство. Ну, просто совпадает начало строительства университета, создание университета с созданием вот этого замечательного замка Карлштейн. Благодаря образованию этого университета, собственно, стала возможна и еще одна страница чешской истории, которую они станут постоянно вспоминать в период потери независимости, и когда будут возрождать, собственно, нацию, это гуситское движение, которое привлекло к Чехии внимание всей Европы. Ведь, собственно говоря, если бы не университет, вряд ли бы пришли сюда произведения Джона Виклифа. Да? Университет принимал участие вот в этом брожении передовых идей в Европе. Так что то, что сделал Карл для Чехии, для империи, в общем-то, неоценимо. Вот, кстати, о чешском языке. Он ведь сделал революционную фактически для своего времени вещь. Приказал перевести Евангелие на чешский. То есть да, это... и образовать монастырь, так называемый, на славянах, или, если сейчас вы поедете в Чехию, то Эммаусский монастырь, собственно, да, в Праге, где проповеди шли на чешском языке, тоже совершенно то не видно. То есть этого не было ни в одной европейской стране. Здесь он действительно впереди своего времени. Потому что шли только разговоры о том, что Библия должна быть переведена на какие-то народные языки, а ситуация в реальности была, мягко скажем, не очень хороша, потому что в это время Библию мирянам в принципе запрещали читать. Но для простого человека Карл тоже, я так понимаю, сделал достаточно много. Ну или, будем говорить, для более поздних поколений, потому что какая Чехия без Сливовицы? Знаменитой. Да, Да. Но виноградная лоза – это не очень, как я понимаю. А вот сливы и золотаринги, которые он завез и повсеместно распространил. И вот впоследствии как раз та самая легендарная сливовица, неоднократно упоминающаяся и у Гашика, и у Чапака, и у всех. А знаменитые чешские карпы, капры по-чешски, да, которые тоже появляются в это время, рыбники, знаменитые пруды, где выращивают карпов. Собственно говоря, рождественская пища Чехии знаменитая. Еще один символ – Карловы Вары. опять же, от Карла. Да, это тоже, ну, вот такое место. Ну, и плюс к этому, конечно, и тот знаменитый мост, Карлов мост, который... То есть и архитектура, и религия, и литература, и... То есть такой действительно реальный человек Возрождения, как, ну... Про них принято говорить «человек на все времена». Ну, действительно, как говорила о нем Петрарка в то время, когда еще отношения были хорошими, что Карл окружает себя настолько умными и великолепно знающими людьми и советниками, как если бы он жил в античных Афинах. Меньше внимания он уделял и алхимикам, и прочим адептам тайного знания. В этом он также человек эпохи Возрождения, потому что в конце Средневековья практически все монархи начинают этим увлекаться. И, собственно, вот там же, на высоком городском холме, была даже целая такая улочка, знаменитая золотая улочка алхимиков. Которую впоследствии Максимилиан еще очень хорошо. Да, конечно. Да, ну, она достаточно давнюю историю имеет. Но главное, что... Как-то Карл не только не мешал этим занятиям, но даже покровительствовал тому, чтобы эти люди собирались, искали философский камень и какие-то предсказания делали. А как-то они соотносились с университетом? То есть вот эти вот... А как правило, это все одни и те же на самом деле. То есть они там... преподаватель университета, который занимается... Понимаете, просто часть науки. То есть в то время считалось, астрология, что образованный... Астрономия, да, это, собственно... Да и вообще образованный человек, он, в принципе, не может не знать вот этих вот вещей, потому что это как бы, ну, высшая ступень образования. То есть тот, кто плохо образован со средневековой точки зрения, он вот знает грамматику, риторику, диалектику. А выше — это уже музыка, арифметика, геометрия, астрономия, то есть астрология, а вот выше — это теология, как такой христианский вариант, и фактически постоянно сопутствующая ей магия, какие-то поиски оккультной истины, потому что в это верили все без исключения, и, ну, практически все короли рассчитывали, что уж их-то алхимики обязательно найдут философский камень или на худой конец средства для продления жизни. Оно из философского камня получается. Да, оно как раз проистекает. Но вот надо сказать, что Карл ведь строит, способствуя строительству, да, начиная строительство храма Святого Вита, да, который возвышается над Прагой, в значительной степени он был действительно отстроен при Карле IV. Через Карлов мост, это так называемый знаменитый коронационный путь чешских королей. И вот когда он его строил, кстати, о нашем предыдущем разговоре, он пользовался предсказаниями, различными расчетами астрологов. Так, в частности, Карлов мост был заложен в 5 часов 31 минуту утра 9 июля 1357 года. Число, которое является палиндромом, и в обе стороны читается одинаково. Именно таким образом, сказали ему астрологи, должен быть заложен мост, чтобы он простоял вечно. Карл заложил мост в это время. Мост был построен для особой прочности, как свидетельствует летопись. В нем использовались птичьи яйца, да, для скрепления каменных глыб. В качестве раствора. Да, и в качестве раствора. Интересно, что он просил, чтобы со всей Чехии присылали ему яйца, но одна область не поняла Карла, и очень желая сделать все как можно лучше, сварила эти яйца. То есть прислали яйца, но вареные. Король голодает, да. Которые не могли быть использованы. Но что самое интересное, ведь мост простоял. Даже при самом страшном, на самом деле, наводнении, которое было, ну, совсем недавно, в 2002 году, когда чехи буквально стояли около Карлова моста и молились, чтобы вот несущиеся водой, очень быстрой, Волтавой, иногда целые дома, деревья, да, чтобы средневековая кладка выдержала это. И творение Парлержа выдержало, что самое интересное и хорошее для Чехии. Ну что ж, мы завершаем нашу беседу о Карле IV, действительно великом правителе, оставившем о себе след не только в истории Чехии, но и в истории Европы. мы не сказали, он, кстати, основал любимый курорт всех французов Монте-Карло и русских туристов, которые там играют в казино. Монте-Карло – это тоже в честь Карла. Мы заканчиваем нашу беседу о Карле IV замечательными историками Еленой Браун, Ольгой Сапрыкиной. Спасибо вам еще раз. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вскоре, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!